Для меня и моих родных было неожиданностью, что меня оставили при кафедре. Для моих товарищей тоже. Студенты не считали меня особенно умной. А вы сами тоже так думаете? Конечно, нет. Я гораздо умнее, чем кажусь. Не смейтесь. Профессор-то это знает. Он думает, что из меня выйдет настоящий ученый. Что вы под этим понимаете? Настоящий ученый? Ну, который не может не заниматься наукой. Не ради научных степеней, званий, зарплаты и тому подобного, а ради самого узнавания. Настоящий ученый остается ученым в любых условиях. У нас был знакомый биолог, так он в ссылке экспериментировал на тараканах. Ему хотелось разобраться, кто прав в вопросе о наследственности, ведь есть несколько точек зрения. Он развел в избе целое скопище тараканов. И жена терпела его и тараканов ради науки. Ни одного таракана нельзя было задавить, они все были мечены. О, и что же с ними потом сталось? С тараканами? Нет, с этим биологом и его женой. Когда его вызвали в министерство и восстановили на прежней работе, он еще года 4 жил в Казахстане, так как надо было довести опыт с тараканами. Вот что значит настоящий ученый. На всякие жертвы способен ради науки. Я тоже способна на жертвы, кроме тараканов. По-моему, ученому-лесоводу полезно лет 10-15 поработать в лесу. Разве не так? А потом? Время покажет, что из меня выйдет. И где я буду тогда нужнее? В лесу или на кафедре? Или в научно-исследовательском институте. Лесничество же не монастырь, если уж постричься, то навеки. Впрочем, Ярошкин наш из монастыря и то ушел. Мария Кирилловна рассмеялась. С вами, Тася, не соскучишься. А если серьезно, у вас есть своя научная тема, которая вас лично интересует? Есть. Меня многое интересует. Во-первых, лесная гидрология, в частности, отепляющее влияние рек на климат. В Сибири это особенно интересно проследить. Водоохранная роль леса. У меня ведь и дипломная работа была на эту тему. Я тогда изучила чуть ли не всю литературу по этому вопросу. Еще далеко не все сказано о гидрологической роли леса. Вообще, как это ни странно, глубокого познания природы леса еще нет ни в нашей науке, ни за рубежом. Затем, ну, это уже мечта. Все равно, как если бы я мечтала полететь на Марс. Что ж, полететь на Марс – это уже реальный план. Мы еще будем читать об этом в газетах. Какая же у вас мечта, Тася? Я с минуту помедлила. Говорить или нет? Даже Михаилу Герасимовичу я еще не говорила. Никому. Скажут, фантазерка. Но Марии Кирилловне я почему-то рассказала. Это тема пожизненная. Коллективная в самом широком смысле, как содружество ученых всего мира. А если наше поколение не успеет, передадим как эстафету следующим поколениям. Проблема преодоления времени в лесоводстве. Добиться, чтоб кедр вырастал не за 100 лет, а за 1-2 года. Вы только подумайте. У меня даже дух захватывает. Мария Кирилловна пристально посмотрела на меня. Когда-то этой проблемой увлекся Василий Чугунов. Он мне писал. «Вы разве переписываетесь?» «Редко». 1-2 письма в год. Мы же однокурсники. Так вот, Василий охладел к этой теме. «Я не Василий», — резко возразила я. «Ему нужна выигрышная тема для диссертации, а мне цель на всю жизнь, для души». «Не представляю, как же вы приступите к этой теме? С чего начнете?» «Ну, еще не знаю. Мне кажется, при изучении стадийных изменений древесных пород можно найти способы управления ростом деревьев.